Лжемиссионеры и полицейские взволновались, на что у каждого была своя причина. Но Жозеф был им признателен за интерес, который они проявили к этому делу. Он не мог предположить, что в миссионере заговорила алчность. Он не знал, что его преподобие готов перевернуть небо и землю, лишь бы найти Александра, потому что в его глазах и в глазах его сообщников Александр олицетворял тайну фантастического богатства. А полицейский считал, что у него похитили преступника, которого он мечтал изловить. Мастер Виль стал твердить, что надо без промедления вернуться на английскую территорию за подкреплением и пройти по всей провинции с огнем и мечом. «Во всяком случае, рассчитывайте на меня», — сказал миссионер. «Я, правда, человек мирный, и всякая мысль о пролитии крови мне претит, но я приму участие в ваших поисках, хотя бы мне пришлось поплатиться жизнью». «А что касается меня, — заявил мастер Виль, — то хотя одна рука у меня еще не совсем действует, зато другая, слава богу, достаточно крепка, и ноги крепкие, да и голова на плечах. Я с вами в любую минуту». Жозеф был тронут таким сердечным участием. «Значит, друзья, выходим завтра утром. Караи, скорее бы ночь прошла. Мне не терпится повидать этих мерзавцев вблизи. Уж я для них что-нибудь придумаю, какую-нибудь невиданную пытку. Они мне ответят за бедного мсье Александра». Тем временем начались приготовления к ночному пиршеству. Всюду пылали огромные жаровни, из рук в руки передавались плетенки с пивом, негры пили, как слоны, они плясали, точно их всех покусали тарантулы. В другое время Альбер, не без любопытства и даже не без удовольствия, посмотрел бы эти бурные развлечения, но сегодня ему было не до того. Он покинул свою хижину, пошел бродить по Краалю и оказался перед жалкой лачугой, в которой жена бушмена готовила яд и стрелы. И в Африке, и в Австралии туземцы обычно держат в строгой тайне все, что относится к изготовлению этих грозных орудий самозащиты, и упорно отказываются посвящать белых в способы изготовления ядов. Наполовину от нечего делать, наполовину подталкиваемый любопытством, молодой человек вошел. Женщина не считала нужным скрывать, что бы то ни было от друга ее благодетеля, и продолжала свою страшную работу. Небольшой лук из дерева твердой породы, длиной не больше метра, она смазала жиром и поставила новую тетиву из лосевых жил. Затем она вынула стрелы, хранившиеся в колчане из леопардовой шкуры, аккуратно разложила их на земле и тщательно осмотрела. Они были сделаны из простого тростника, но очень искусно. Для этих простодушных работниц изготовление хороших стрел — дело чести. Здешние стрелы далеко не имеют такой необычайной длины, как стрелы южноамериканских индейцев, достигающие чуть ли не 2 метров в длину. Бушменская стрела короче в 4 раза. Но как они сделаны? Как остроумно подогнаны все части, из которых приготовляется это смертоносное оружие? Наконечник длиной в 6-7 сантиметров представляет собой круглую кость с зазубринами. Он вставляется в полый конец тростника, но не слишком плотно. Когда стрела попадает в живую цель, тростник можно легко выдернуть, а наконечник остается на месте. Сбоку у него небольшой железный и очень острый крючок, который не позволяет его выдернуть. Крючок и зазубрины смазаны ядом. Бушменка взяла стоявший в углу большой сосуд из необожженной глины и осторожно извлекла из него штук 30 гусениц, по-местному называемых нгуа. Она раздавила их на куске тыквенной скорлупы, отложила внутренности, а кожицу выбросила. Из этих внутренностей женщина скатала мягкий зеленоватый шарик, смазала им все стрелы одну за другой, костяные наконечники и железные крючки, и затем аккуратно все уложила в колчан.